Давайте. Как это будет работать? Давай так. Я вынужден признать, что обувь в мире существует. Можно я поясню вот это? Ну, давай. Я пояснил, что я хотел это сказать. Ну, давай. Я хотел это сказать, что если мы пишем алгоритм по завязанным штуком, да, то значит, я лично хочу предполагать, что на этот момент уже есть то, что мы считаем обувью, есть то, что мы считаем штуком. В мире существует. Ты пишешь алгоритм для туземцев. Понимаешь, ты пишешь алгоритм? Я понимаю, что я пишу алгоритм для туземца, но я пишу алгоритм по завязыванию штуков. Да. Решить, завязывать ему штуки или нет, это другой вопрос. Нет, он должен решить. Нет, он должен решить, завязывать ему штуки или нет. Несомненно. Выбрать его в каждом вопросе. Ну, конечно. Алгоритм по завязыванию штуков или более свободного? Это должен быть алгоритм, который рассчитан на дятла. Вот он. Дятел должен сделать по алгоритму и получить правильный результат. Вы поймите, вот что вы сейчас делаете? Вы ведь сосредоточились на совершенно вырожденных вероятностных случаях. Этой серии, что вот я демиург, создал я землю. Ну вот создам я землю, в какую землю? Создам какую землю, и никогда не будет никакой жизни, будут вот фонтаны из углекислого газа. Клево. Фонтаны из углекислого газа. Так, а вот скажите, а какой высоты должны быть фонтаны? Какая разница? Ну реально, ну какая разница? Это вот вырожденная совершенно вероятность, да, которая просто вырождается вот здесь. Вы не видите эту схему сейчас. Вот, понимаете, когда я хочу, чему я хочу вас научить, вот ключевой момент на веб-блоке, вот чтобы вы смотрели на задачу и сразу видели схему решения. И вот сразу в голове вот решение. Одно, какое-нибудь. Но которое удовлетворяет всем критериям. А иначе вы на каждом уровне начинаете залипать. Да? Какая разница? Понимаешь, вот вопрос, какая разница? Сверху смотрим, что? Первая проверка какая? Наличие предмета, правильно. То есть мы смотрим, есть ли предмет или нет. Если предмета нет вообще, то... Все, алгоритм не заканчивается, неважно. То есть вот мы посадили человека на фабрике, взяли туземца там, по завязыванию шнурков. А нам нужно, чтобы все шнурки в конце конвейера были завязаны. Вот сидит туземец у конвейера, первая проверка. Не обувь, вот первая проверка. Одевается. Нет, какое? Едет что-то по конвейеру или не едет? Если ничего на конвейере не едет, то... Все. То ничего не делаешь. Вот пока не поедет, не делаешь, не твоя проблема. Вот у тебя написано, должно ехать. Фигня должна ехать, она не едет. Не делаешь ничего. Понимаешь? Вот это первая проверка. Вторая проверка какая? Что за предмет? Причем как ты будешь проверять это на обувность? Мы написали. Так. Защита механическая, тепловая защита. Угу. Как это одна из них, либо та, либо другая, либо обе вместе. Ну, в принципе, хорошо. Если я делаю пару предметов, это должна быть пара, и она должна одеваться на ногу. Но это уже несколько проверок. Да. Одна за одну. Сначала. Одевается ли на ноги? Да? Вот, это хорошо. Дальше. Одевается ли на ноги? Одевается. Лыжная палка. Пара предмет. Лыжная палка одевается на ноги? Нет. Ну вот, молодцы. А? Что одевается? Ведро одевается. Ведро одевается, абсолютно. Поэтому для наших целей это обувь, точка. Все. Слушайте внимательно. Господа, у вас алгоритм по завязыванию шнурков. Какая фиг разница, одевается ведро на ногу или нет, является оно обувью или нет, если все равно шнурков нет, то какая разница? Вы взяли вырожденный случай и докопались до вырожденного случая. Формально да. Вот, но на самом деле все равно, сделаете ли вы такую проверку для ведра или нет, потому что в нем все равно нету дырок. Ну нет, там ручки воткнуты. Нет. Там ручки воткнуты. Все равно, понимаешь, вот на этом месте вот все равно, ведро это или не ведро. То есть вот одевается ли оно на ноги, обеспечивает ли оно механическую тепловую защиту. Если это ведро, оно надевается на ноги, обеспечивает механическую защиту, то обувь, точка. То есть мы не... Потому что вы можете пойти двумя путями. Вы можете описывать общепринятые определения, да, вот как мы вот обувью считается X, и как бы нам подобрать, какие у нее есть атрибуты. Надо делать наоборот. Значит, для наших целей обувью считается вот это. Все, что одевается, ну я согласен с определением, одевается на ноги, обеспечивает механическую или тепловую защиту. И пара предметов должна быть. налево, направо. Ну, допустим, да, согласен. Пара предметов. То есть два пакетика вполне подходят под определение обуви. Абсолютно. Для наших целей нас это абсолютно устраивает. Вот мы делаем последовательную проверку. То есть, причем парность имеет значение в вашем случае. Ну хорошо, согласен. Парность ключевая. Первое, проверяем этих предметов два или один. Если один, то, то все равно, ничего не делаем. Это выраженный случай. Если их два, то что проверяем? Одевается ли на ногу? Одевается ли на ногу? Совершенно верно. Одевается, да. Если не одевается на ногу, если оно там, ну, тогда оно едет дальше. Вот. Если оно одевается на ногу, то что? Проверяем, если тепло на защиту. Да, то, что, что проще сначала проверить? На механическую, на ступеньку. Ну, тепловую проще. Потому что тепловая реже бывает. Подносишь зажигалку, если не нога чувствует. Ну, формально, да, но зажигалка не является критерием. А вот опускание в ведро с холодной водой, да, нормально. Ну, то есть, ну или там со снегом как-нибудь. Ну, проще проверить теплопроводность, потому что она реже бывает, она не во всех случаях. Потому что если она не теплопроводная, то как бы все равно проверяем механическую. Значит, соответственно, ударить ногой об камень. Ну да, там наступить на гвоздь или пнуть об камень. Если при этом, значит, она защитила, нормально. Дальше проверяем наличие механизмов для крепления шнурков. Да, совершенно крючки, верно. Крючки, крючочки, лепить. Причем это надо делать, будь здорово, в три приема. Причем это разные проверки. Вы сначала проверяете это. Потому что если дырочки есть, вот расположенные таким-то образом, то мы идем в эту сторону, мы эти уже не проверяем. Нам все равно. А все равно нас дырочки устроили. Нам все равно. Понимаешь? Если дырочек нет, то проверяем крючочки. Тогда проверяем крючочки. Если крючочки есть, да. А если ничего нет? Если ничего нет, в случае вырожденные, оно едет дальше. Есть вот еще одно. Пофиг. Мы с сундами здесь застряли. С чем? Не, это избыточно, это как бы это усложнение жизни. Мы не считаем такую штуку обувью со шнурками. Для наших целей это не обувь со шнурками. Все. Понимаешь? Вот. Одевается на. Да. Но в ней нет дырочек. Но в ней нет дырочек, крючочков или петелек. Значит, не подходит к нам, пусть едет дальше по конвейеру. Не волнует, не наша проблема. Дальше нужно понять, есть ли рядом шнурки. Нет, дальше мы проверяли, вставлены ли шнурки в нее. Если вставлены, то это определение шнурка. Да, давали какие-то шнурки. Ну, что это такое? Да. Как там все? Мы писали, сейчас скажу, это продолговатый предмет диаметром не больше 5 мм, который эластичный. А зачем вам диаметр? Зачем вам ограничение на диаметр? Зачем? Нам нужно для того, чтобы он мог вдеваться туда. Ну, и дальше у вас там проверка идет. Шнурок это, так в том-то и дело. Если фигня, которая не вдевается, тогда... Ну, попробовали где-то не вделать, все равно судьба. Да. Едет, да. Вообще не важно, от какого... Поэтому, коллеги, вы сейчас правы, но вот что вы сейчас пытаетесь уже делать, вы пытаетесь это делать в голове. Для этого требуется либо недюжинный опыт, либо мозг размером гигантским. Должно быть с пояснениями. Ну, в принципе, ничего, нормально. Вот у всех остальных должно быть так же. Поэтому сейчас поняли, чего как должен двигаться. Пожалуйста, нарисуйте это мне в виде конкретной блок-схемы, чтобы все варианты были нарисованы на бумаге. Все выходы. Все выходы. В алгоритме выходы должны быть перечислены исчерпывающим образом. Понятна схема? Юлия, сейчас вот подсаживайся сюда и внимательно слушай, что они будут тебе рассказывать. Что это был не самый лучший выход, пропускать первую часть. Можем не проверять, обувь это или нет, можем не проверять шнурки это или нет. Подожди, как это не проверять? Мы проверили? Нет, я имею в виду не давать определение. Если оно надевается, надо. Нет, мы уже дали определение. Вы полномочны давать определение. Но вот в чем фишка. Почему? Нет. Вы дали определение. Если фигня одевается на ногу и обеспечивает тепловую механическую защиту, это обувь, точка. Проверка это тоже определение. Да. Это определение сущности. Вы решаете, что считается обувью. Нет, унты вот все равно. Нет креплений, не унты, значит. Да, то есть мы будем отметать. Мы решаем, что считать предметом, соответствующим нашим целям. И так вы сможете изобретать любые возможные комбинации, вместо того, чтобы циклиться на уже готовых. Если вы считаете, что обувь это штука с подошвой, вот как там еще продолговатая и так далее, все, ну, вы потеряетесь в этом. Обувь может быть гигантским полиэтиленовым кубом. То есть, отлично. От функции мы идем, а не от формы. И не от внешних атрибутов, и не от того, что люди считают. Что бы это ни было, если оно перевозит грузы, оно считается самолетом по воздуху. Вот. Фигня, переводящая грузы по воздуху, считается самолетом. Не волнует какой. Все равно. Вот для наших целей, вот эта шняга летает по воздуху и перевозит грузы. Тогда мы берем хвост, смотрим, есть ли у нее хвост. Если хвост есть, наносим на нее крест. Хвоста нет, то оно летит дальше. То есть все, что бы это ни было, шмель с ниточкой, коробком, хвоста нет, все, летит дальше. То есть вот как должно это работать. Это должны быть чисто формальные критерии проверки. И на каждом шаге один критерий. И никакие лингвистические игры вас с толку сбивать не должны. Чисто функциональный подход. Понятно? Давайте рисуйте исчерпывающую понятную схему. Тетради. Ну, сначала в тетради. То есть я думаю, что еще одна итерация как минимум нам понадобится. Поэтому рисуйте все. Если кто-то будет готов уже полностью и проверит ее на другом человеке. То есть понимаете, как делается проверка? Вы ее рисуете, даете другому человеку. Если другой человек правильно все выполняет, значит все хорошо. Допустим, я сказал, что для нашей цели обувь это то, в чем только две дырки. Ну хорошо. Но это как бы в данном случае не будет соответствовать нашему общепринятому лингвистическому трактованию. Там их не две будет. А ультра это тоже обувь согласно общепринятому лингвистическому. Нет, стоп, давай вот без фанатизма здесь, значит. Две дырки не покатят. Мне должны крепления на ней для крепления всего этого есть, шнурков или нет? Специально для крепления шнурков. Не веревочек, которые вокруг что-то там обвязывают, это не шнурок уже. Да, хорошо, договорились. Ну, поэтому с нашей точки зрения унты не являются обувью со шнурком. Поэтому она нас не интересует. Да, что мы договорились, мы взяли на себя, ну то есть ты да. Да, я считаю, что унты это не обувь со шнурком. Да, у нас есть право определять, что есть обувь со шнурком, что есть не обувь со шнурком. Ну формально да, но унты туда не относятся. Смотри, теперь я делаю другую вещь. Ну, я беру, исходя из этого, из редкости, но, можно сказать, определяю как обувь со шнурком, да. Что-то, что в принципе является обувью со шнурком, но настолько узкий класс вещей. Ну хорошо, меня это устроит. Приведи здесь пример. Почему нет? Вот всех ботинки есть. А согласно моему определению? Нет, значит оно будет некорректно заужено. Еще раз, ты должен вырезать. Я, смотрите, что я прошу. Я не прошу сначала выбрать, что вы будете делать, а потом это расширять. Я прошу взять все, а потом вычеркнуть все неподходящие. Ты не сможешь. Разница очень простая. Ты мне говоришь следующее. А я возьму и вот здесь делаю одну маленькую вариацию, да? А все остальные вокруг нее не затрону. Нифига. Ты сначала берешь весь класс событий, а потом из него вычеркиваешь. Поэтому у тебя автоматически не получится заузить. У тебя на одного критерия заужения не будет. Функционального критерия заужения у тебя не будет, он у тебя будет лингвистический. Ну ты придешь какую-нибудь ерунду из серии, вот красная штука с крокодиловой кожей будет считаться обувью. Нет, Дима, еще раз, да? Приведи пример критерия тогда. Это гипотетический или воображаемый случай твоей головы. Давай. Я тебе привел пример? Нет, не привел. Это ниже проверяется. Это две дырки не являются штукой для шнурков. Я определяю, как штука шнурков. Все остальное. Хорошо, ты считаешь две дырки. Ну я бы считал 4 больше. Вот я бы считал, что я бы лично, когда делал шок, 2 я бы не делал. Даже 2 не критериально. 4 и больше критериально. Потому что завязывание шнурков потому что я знаю дальше, что завязывание шнурков подразумевает вот это вот. А я взял просто через 2 дырки и на ведро. И поэтому это не обувь. Нет. И некорректный критерий. Две дырки просто не являются критериями. Что есть корректный критерий? Что есть некорректный критерий? Ты в данном случае, я тебе еще раз говорю, у тебя есть задача, которая есть в конце. Ты знаешь результат всей стратегии, верно? Есть некая обувь, на которую связываешь. Точно. Ты знаешь, какие критерии ты будешь считать соответствующие завязыванию шнурков. Если ты формально, вот прям вот уперся, считая, что завязывание шнурков допустимо в двух дырках, я считаю, это нефункционально вырожденный случай. Ты Т2 должен знать. Вот я считаю, что Т2 это когда есть вот это вот. Вот пересекание есть. Я говорю о том, что Ты, давай, ты говоришь о том, что ты отрицаешь Т2. Нет. Ты говоришь, я не хочу думать про Т2, и поэтому поставлю заведомо неадекватный критерий. А я говорю, что Т2 есть, это завязанные шнурки. Т2, ты знаешь. И вопрос, что ты считаешь критерием завязанного шнурка? А ты пытаешься говорить, не, ну если я не буду считать это критерием, то вот это я буду считать критерием. Понимаешь, о чем я? Но с другой стороны... У тебя шнурок завязанный, сколько дырок подразумевает? 2 или 4 у тебя в твоем мире? Завязанные шнурки в твоем реальном мире. Да. Мое мире, конкретно мое. Да, шнурки. Не унты, перевязанные веревочкой. Любое. Включай 0. Включай 0. Почему вы? Это вырожденный вариант, не соответствующий Т2. 1, 0, 1 и 2 и 3 я не считаю шнурками. 4 и больше, окей. 4 и больше, причем попарно, по-хорошему. Тогда делайте 2. Формально, вот я говорю, можете установить такой критерий. Я бы установил 4 и больше. Хотите 2, ставьте 2. На 2? В моем Т2 их 4 и выше. Но если вы хотите 2, пускай будет 2. Делает человеческий мозг. Это в чистом виде операция обобщения. Человеческий мозг, он не любит лишней работы. Поэтому получается как? Если ты считаешь, смотрите, здесь считается шнурки завязаны, да, здесь существует, в этом месте есть якорь, но завязанные шнурки, в этом месте флипчарта, так? Так? Понимаете, здесь написано развязанные шнурки, но вообще вот логика завязанных шнурков, картинка завязанных шнурков в голове человека будет заикарена вот на этот кусок флипчарта, вот на эту фразу. Поэтому, когда мы идем дальше и спрашиваем, а есть ли вообще шнурки, да, и что, вот они, ну, что они есть, но развязаны, и идет вот это физическое движение. Это как раз следствие работы мозга, который упрощает жизнь и думает, что нам надо вернуться вот на эту итерацию формально. Понятно, почему это происходит? Это как будто бы у нас вот здесь шнурки не завязаны, картинка не завязанных шнурков, а здесь картинка завязана. Первое желание мозга для простоты жизни – просто связать, поставить вот такую стрелку. Знаете, что будет, если вы поставите вот такую стрелку? Вы теплое свяжете с мягким, никакой связи вообще нет. Да нет здесь вот этой итерации. Поэтому даже движение. Вот, а вот, понимаете, а когда я вижу вот это движение, это значит, что мозг успел сделать эту итерацию назад. Циклы существуют в программировании. Циклы – это хорошая штука в алгоритмах, но не здесь. Здесь не нужно никаких циклов. Да? Это просто вот. И мы, да вот так должно быть. Хотя здесь картинка завязанных шнурков, и здесь картинка завязанных шнурков. И будут две картинки завязанных шнурков в алгоритме. Понятно сейчас, о чем я говорю? Мозг делает картинки. Ау! Все поняли? Точно понятно или нет? Если нет, скажи, что нет. Там будет 2 шага. Проверь. И завязать их здесь. И тогда будут здесь завязанные шнурки, и здесь завязанные шнурки. Я заметил движение калибровки, просто движение руки, который говорит, вот и тогда завязываем шнурки. Неа, не тогда завязываем шнурки, а тогда завязываем шнурки. Не должно там быть возвратов назад, не должно быть двойных итераций, не двойных проверок, ничего этого. Алгоритм строго линейный вниз всегда. Мы для простоты жизни делаем его вот таким. Понятно? Никаких вернуться назад и проверить, а если, а вдруг, а вот эти. Тин-тин-тин-тин. Вот, строго по шагам. Понятно? Непонятно, вот здесь картинка завязанных шнурков или нет? Шнурки завязаны, да или нет? Вот первая проверка. Мы проверили, что нет. Он говорит, они вставлены или нет? Мы говорим, что они вставлены, допустим. Вот если они вставлены, то существует бытовая такая логика. Но если здесь они были завязаны, да, вот место про завязывание было выше, то поставим-ка мы ссылку вот сюда. Ну там же они были завязаны. А то, что это вообще формальная проверка на завязанность, никакого отношения не имеющего к тому, где мы сейчас, это не учтено. Не учтено. Логика нарушена. Учтен тот момент, что если они вот, ну, не вставлены, не завязаны. Подожди, пошагово. Еще раз. Есть ли завязанные шнурки в ботинках? Да или нет? Допустим, нет. Отлично. Есть ли вообще шнурки в ботинках? Если нет. Отлично. Итак, идем дальше. Вот. Вы просто не дошли еще до этого места. Но вы должны идти строго, вот по проверяя, извини, каждый конкретный пункт. То не получится. Ничего. Сейчас сделаем. Вывод отсюда очень простой. Это не значит, что все должно быть расписано. Это значит, что все может быть расписано. любой навык, любое действие, каким бы сложным он ни казался, на самом деле представляет из себя однозначную последовательность совершения операции. Там есть два уровня такого высшего мастерства. Вот то, что Олег мне пытался прислать, да, он говорил, что ну, вот есть, вот, вот он, человек внутри своей головы принимает решение, а потом ориентируется на свои чувства и думает, что да, мне это нравится и так далее. Да? То есть есть внутренние, так называемые внутренние стратегии. Для простоты жизни, для того, чтобы вам уметь моделировать, надо понимать, что все внутренние стратегии когда-то были внешними. Когда ребенок, когда вот этот человек лежал и писался, он не мог ориентироваться, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Нет там ничего. Мы по умолчанию считаем, что там вот пусто. Поэтому как только он говорит, ну это я внутри себя, быстро то что-то делаю. Значит, когда-то это он делал снаружи, по каким-то правилам. Поэтому я прошу внешние стратегии. Потому что внешние стратегии однозначные. Завязывание шнурков, там нету пунктов. А вот тут я решил, что это хорошо и двинулся дальше. Но даже если это решение этическое какое-то, решить, будешь ли ты там делать что-то или не будешь, тебе дают деньги, там, которые ну, случайно сдачу неправильно дают, так? А ты внутри себя решаешь, правильно это или неправильно, будешь ты брать их или не будешь. Даже это когда-то впервые случалось во внешнем мире, и ты с кем-то советовался и это обсуждал. Абсолютно любые решения абсолютно любых людей когда-то были внешними. Вопрос, что их навязало? Культура ли, родители, друзья, случайность, кино, там, неважно. Но любое решение, принимаемое человеком, когда-то было внешним. Обязательно ли у этого человека был опыт самостоятельного принятия этого решения? Нет, правило. Он извлек это правило откуда-то. То есть правило принятия решения было откуда-то извлечено. Это не значит, что он должен был быть сам в этом случае, в этом опыте. Нет. Видите, пожалуйста, пример, какой внешняя стратегия, да? А какие правила были внешними относительно, допустим, принятия решения одного и провести мастерство по своему. Провести его вообще, в принципе, в целом? И вообще, и сейчас. Это сложно проверяемо просто. Я не понимаю, не очень мое намерение. Ну, критерий там очень простой. То есть, вообще, ну, это две совершенно разные задачи. Почему я решил провести это все-таки в эти выходные? Да? Потому что обязательства надо выполнять. Потому что, ну, вот, я, в принципе, понимаю, откуда это взялось, да, что я выполняю обязательства, когда бы они ни были. Ну, то есть, если я их на себя взял, я их выполняю. А когда-то раньше я решал, что я вот раньше, когда-то вот в моем опыте... Я часть обязательств выполнял, часть не выполнял, смотрел на мнение близких родственников, которые по этому поводу что-то думали, да? И по совокупности я сформировал правила. То есть, это, грубо говоря, внешний результат, который приходит в ответ, да? Ну, либо внешний результат, либо это мнение значимых для тебя людей может вполне быть. То есть это может быть твой опыт, может быть чужой опыт. И то, и другое возможно. То есть твой опыт, наблюдаемый чужой опыт и просто мнение. Все три вещи могут быть. Ты можешь сам получить опыт, и там ты не выполнил обязательства, тебе ремнем выпороли. Ну, бывает. Второй вариант. Ты посмотрел, как кого-то ремнем выпороли. Третий вариант. Тебе сказали, вот я считаю, что так правильно. Или кто-то сделал на твоих глазах так. Нет, что я вам рассказываю? У вас уже есть эти навыки. Как интеграция это у вас уже есть. Способы интеграции у вас есть. Вот все эти способы интеграции применимы к детям. Либо ритуал был какой-то, либо кто-то просто рассказал, либо провел через упражнение, либо в трансе. Ну, то есть там у вас есть все способы. Вот всеми этими способами внешние правила интроицировались. А потом сократились. И потом вот стратегия завязывания шнурков, это раз, два, три, все. Да, и уже, и потом, мало того, что сократить, то есть она сначала была внешней, потом ей надо научиться, потом интроицировать, потом обобщить. До одного, то есть это одна стратегия, а потом вытеснить, чтобы она осталась только на уровне моторных навыков. Вот то, что происходит со стратегией. И величие этого знания будет заключаться в том, что если вы это понимаете, вот если вы верите, бесконечно верите в две вещи. Первое, любая последовательность действий является вот строго последовательной во времени. Да, последовательности действий линейны. во времени, в человеческой жизни. В мыслях они могут циклиться, они могут ветвиться, они могут что угодно. Но вот в реальной жизни они линейны обязательно. И все, что сделал один человек, может повторить другой человек. Все. И из этого правила нет исключений. Это значит, что, ну, то есть, как бы, понятно, то есть, функционально, при равных функциональных возможностях. Будут экстремумы, когда у кого-то чего-то нет, а кто-то супергениален. Эти экстремумы мы отбрасываем. Мы берем вот усредненных людей, вот, и с ними работаем. Вот для них это верно. И каждый раз, когда вы видите, что вот один человек это может, а другой нет, это значит, что вы не дошли до единичных операций. Все. Мы просто не добрались до уровня вот таких единичных операций. Если кто-то не может выполнить то, что умеет другой. Вы остались на уровне обобщенных стратегий. Ну, потому что вариант вот прицелься и стреляй, да, вот стратегия прицелиться, это не стратегия. Ну, как бы это не пошаговое, это не единичное действие, как вы понимаете. Там есть целый набор единичных действий, которые еще внутри заложены. А, например, пистолет так, чтобы мушка ей вот, вот, это уже лучше, да. Причем как именно направить, какая часть мушки, вот, вот как они это делают. Вот вы должны это понять, как они это делают, и описать. Поэтому как ни забавно, самый простой способ. Мы, в большинстве, вот это как бы вот это мы уже усложняем. Большинство навыков, с которыми вы столкнетесь, будут моделироваться по видеозаписи. Вот серьезно. То есть это редкость. Ну, то есть вот шнурки как раз хороший пример. Вот, по, вот шнурки по видеозаписи вы можете смоделировать. И большинство того, что нужно делать, вы по видеозаписи сможете смоделировать. Да. Да. Я учился за раз 6. И каждый раз успешно забывал. То есть я совершенно честно доходил до этапа, когда я умею, выполнял задачи, но не повторял нужное количество раз, чтобы оно ушло в бессознательное. Я не знаю, как это делается. У меня есть инструкция, я к ней возвращаюсь, и что-то там. Поэтому хожу без галстука. Верно. Это правда. Это правда. Я не в курсе. Я каждый раз забываю. Это нормальная стратегия. Взять инструкции и выполнить. Это тоже. Это, поэтому у меня такая стратегия. Могу взять стратегию интроицирования стратегии. Можно не назвать. Можно, тогда он с нами пачкается и мнется. Ну, то есть, там масса побочных эффектов. Вот. А, к сожалению, они не так написаны. Не так. Вот если вы можете писать вот такие процедуры, все, вы управляете реальностью. То есть, вот с этим любые деньги на любых работах вы можете получить. Абсолютно серьезно. То есть, если вот в плане денег, вот, это вот, вот этот навык решает все вопросы в плане денег на всю жизнь. Потому что если вот люди это не умеют, но готовы за это платить все, что угодно. Потому что вы к ним приходите и говорите, вот мы сделаем так, что все будет работать без вас, строго по процедурам и по алгоритму. И показываете, а вы знаете, что завязывание шнурков занимает 4 страницы? И вот просто на этом примере завязывания шнурков можно трудоустроиться, в принципе, ну, на любой вменяемый оклад 1000 до 150, вот спокойно совершенно. Вот на одном этом расписанном здесь примере. Давай так, потом, когда ты это сделала, потом по этому сделать видеоурок, или видеоурок, или картинку, это будет проектирование, и это уже будет интеграция. Слушай внимательно. Чтобы другой человек понял, ответ «да, можно». Можно ли сразу делать картинки, или если человек умеет делать картинки, сможет ли он делать вот это? Нет. Это разные навыки. Понимаешь? Вот когда у тебя это есть, вот это можно нарисовать, или сделать видео, или аудиосопровождение, или там, я не знаю, презентажку, или и все другие способы интеграции. Или в трансе, или метафоры, или бла-бла-бла. Но чтобы делать интеграцию, надо, чтобы была стратегия. Пока нет стратегии, интегрировать нечего. А люди думают, что ну ладно, я в принципе понял, возьму-ка я сразу нарисую, как должно быть. Не будет оно так работать. Вот пока не будет строго, однозначно, пошагово, линейно. И это проще, чем кажется. Да, вы сейчас посвятили на это, там, потратили там, 2 часа, да, на завязывание шнурков. Но потом будет легче. То есть потом вы будете это делать гораздо быстрее. Повторю, мой опыт показывает, что в 2,5 раза дольше это обычно занимает. То есть если стратегия занимает там, час, да, то на то, чтобы ее смоделировать, когда вы набьете руку, у вас идет 2,5. Хорошо так, конечно. Ну, три. Ну, то есть... Вот. И если человек делает что-то день, да, но он на самом деле, вот большинство там, что вам в бизнесе потребуется алгоритмизировать? Там нет таких сложных процедур. Там принятия решений особых нет. Будь здоров. Они должны быть линейны. Вот. Нет. Нет, я имею в виду, когда ты с человеком работаешь, когда он уже знает, что эту операцию надо выполнять так. Нет, не так. Они сначала должны быть такие, обязательно, потом видеоуроки, а потом они ему вообще не понадобятся. Понимаешь? Но все стадии надо пройти. Вот, и большинство хомячков считают, что а можно сразу, чтобы не понадобилось? Вот сразу, чтобы не понадобилось, нельзя. Вот постепенно можно, а сразу нельзя. И то есть получается, при встраивании может получиться так, что придет человек, который отдельные куски уже умеет. Да. В принципе, надо быть готовым, потому что какой-то кусок он тут не умеет. Да. И ты вот выберешь, какой именно кусок. Вот, и более того, в этом-то и заключается инструмент встраивания под индивидуальный заказ. К тебе приходит человек, ты смотришь, чего он умеет, смотришь разницу, чего он не умеет. Так как вот в геноме. Встраиваешь то, чего он не умеет, раз, он умеет все. И вот поэтому это выглядит как чудо. Человек приходит, ты на него смотришь, разговариваешь с ним, потом даешь ему вот так, вот сделай это, и все получится. Он делает это, а чудо получается. Почему? Потому что ты просто добавляешь те куски, которых не хватало. Вот. Это классическая процедура. И лучший пример, который я вам, ну я вам дам его после, перейду. Что там еще был вопрос? Нет, у тебя был. Есть. Да, 10 шагов. Да. Кофе-хаус. В моей практике сейчас я, вот у меня на руках, наверное, 3 комплекта. Мой комплект фирмы по регистрации товарных знаков, который я вот, в принципе, могу продать кому угодно, кому нравится эта задача. Причем у нас не просто комплект документации, а там еще и программа на 80% сделана, что это же все, вот только так можно делать программы. Вот. Причем не с точки зрения программирования, и черт с ним с программированием. Потому что вот это любой дурак реализует. Да. Понимаешь, вот это написать сложно. Да. Интерфейсы, все пошаговые интерфейсы. Вот регистрация товарных знаков, это вот 200 там с чем-то страниц, 10 этапов. 5 этапов до заключения договора, 5 после и так далее. Еще один пример у Биргера в плане агентства недвижимости. Они ее добили, это строго последовательная единичная операция. Когда любой человек может... осуществлять операции купли-продажи недвижимости. Там не да, что-то полторы. Полторы или 2000 страниц, да. Но это разово сделанная работа, которую теперь можно тиражировать. Да? Вот. И которая, в принципе. До момента изменения законодательства. Нет. Есть процедура изменения процедуры. Когда ты отслеживаешь, на какие именно страницы это оказывает воздействие, да, проверяешь и вносишь изменения. Пойми еще раз, вот здесь, ну, там просто законодательство изменит не весь процесс. Законодательство из 1500 страниц изменит 20. Одна операция будет другая, или две операции будут другие. Все остальное останется таким же. Никакое изменение законодательства не влияет на переговоры с клиентом. Понимаешь? То есть там будут вот блоки, которые ты заранее знаешь, что изменились. Отлично, изменились, вычеркнул новый, вставил, все, новый вариант комплекта. И все. Вопрос. Да. Американское общество вот к этому приходит еще на этапе школьника? Парадокс в том, что американское общество не очень осознает, что они так делают. Они так часто делают, но не очень осознают, что они так делают. Да? То есть они не специально вот это все? Нет, они не понимают. Более того, они не до конца так и делают, понимаешь? Это в культуре больше, чем у нас. Это если брать вот континуум, да, вот если вот это правильный алгоритм завязывания шнурков, то у нас алгоритм там на 3%, а у них там на 15%. А вот это где-то 95%, наверное. Вот все равно 15 не 95%. Да? У них в культуре этого больше, чем у нас сильно, но все равно немного. И большинство людей тоже этого не понимают. Любой навык можно расписать таким образом. Знаешь, что забавно? Сейчас вспомнил из своего опыта работы в программировании, и там вот то, что ты сказал, да, под 2000 страниц, да, выглядит как ужас. А когда вот в программах, ну, там, маленькая программа, в общем-то. Ну не маленькая, но вот это примерно объем такой. А у программистов другая проблема. Они считают, что если они написали код именно программы, то они прописали логику. Это неправда. Вот, это так. Вот с чем будут сталкиваться, ты не с той стороны баррикад. Из-за чего бьются заказчики? Заказчики на самом деле приходят с запросом: сделайте нам вот это. А те говорят: только давайте нам вот это, мы вам код напишем. Тебе говорят: кот любой дурак может, вы нам это сделаете. Я сейчас понимаю, что я неосознанно как раз на это 90% денег за последние 4 года. Еще бы, потому что вот за это платят. Вот за это будут, еще будут платить огромные деньги. То есть вот тут реально. Я знаю людей, я говорю, которые очень много на этом зарабатывают. Очень много. И более того, это ведь разовая процедура. Вы один раз пришли, 2 месяца попахали на ферме, наверное, честно, с утра до вечера, и все, и мультиплицируй ее сколько хочешь. Она открывается в любом городе. Кса, ты удивишься, нет. Нет. Франшиза вообще не так построена. Они приходят, они говорят: вот тебе товарный знак, вот тебе как должно быть, вот тебе брендбук, и это приведет тебя к успеху. И что самое странное, даже это приводит к успеху. Вот что печально. Франшизы должны быть так построены, но не построены. Тоже нет, к сожалению. Потому что, как я определяю, да или нет, любой продавец, любой менеджер в любом магазине в одной и той же ситуации должен поступить одинаково. Нужно дословно сказать одно и то же приветствие, дословно предложить тебе одно и то же, независимо друг от друга. Вот это значит, у них франшиза хорошо сделана. У них так простроена процедура, что все взаимодействие с клиентами выстроено, алгоритмизировано. Вот это будет франшиза. А как из них так сделано? Таких мало, к сожалению. Вариант, да. Но вот если все разговоры дословно алгоритмизированы, тогда да. Но я таких видел, к сожалению, мало пока. Но там где угодно, я в магазинах таких мало видел. Так, ну ладно. По этой части вопросы есть? Нет. Хорошо. Тогда перерыв. Сколько? Минут 15. Давай 20. Я вот не понимаю, как прописать в таком случае. Я общался с Юрием Самойловичем, заказчиком, который говорил. Я выяснил 5,5 часов, мы с ним беседовали на то, что чем он занимался на Рижском рынке. Он пришел в службу материально-технического снабжения и полностью ее автоматизировал. Бумажные носители по поводу всех складских. Да. Складских товарных запасов. Он внедрил компьютеры. Первое, что он сделал, они сделали список всех товаров, которые... Ну, понятно, что он сделал. Вопрос-то в чем? Вопрос, как это пошагово так вот до единичной стратегии приписать. То есть... Посади, посмотри, да как? Просто, ну, человек этим занимался когда-то. Записать видеоуроки людей, которые... Вот, записать, кто... Во-первых, составить исчерпывающий список, кто делал. Список людей. Исчерпывающий список операций, которые они совершали. Он исчерпывающий. Даже у Боинга он исчерпывающий. Он большой, но исчерпывающий. Так? Все операции составить. У каждой операции написать вот это. Потом это модель. Потом проект. В проект внедрить. Поэтому за это платят деньги. Было бы это проще, за это бы не платили. Ну, то есть, понимаешь. Вот. Я сомневаюсь, что он сделал проектирование. Он, скорее всего, сделал моделирование, автоматизацию моделирования. Это проще задача. Знаешь разницу? Если... Ну, очень просто. Человек сидит, ну, как бы, очень просто. Человек раньше сидел и пилил лобзиком. Вариант. Первый вариант. Ты можешь прийти и посмотреть: о, он пилит лобзиком. Посмотреть вокруг, спросить: так, что у нас есть? Есть бензопила, держи бензопилу. Вум. Все, молодец. Вот это моделируем. Честно. Проектирование. Ты приходишь, смотришь, пилит лобзиком. Так, можно бензопилу поставить. Вообще, а что он пилит, а? А может, вообще не надо пилить? А может, вообще всю систему перестроить так, что он пилить не приходилось? И вместо этого внедряешь автоматический конвейер, который сам все лазерной сваркой делает. Нет там вообще лобзика, там дерева вообще нет больше. Вот это проектирую. Понимаешь разницу? Моделирование проще. Пришел, посмотрел, довел до идеала и все, и свободно. Они делают то же самое, что и раньше, только хорошо. То есть то же самое, но хорошо. 50-50. Я тоже так думаю. Я тоже так думаю.